Эола прокинул мои расчеты, добравшись до Гонконга меньше, чем за сутки. Такое явное нарушение всех известных мне математических и навигационных норм и законов, наложившись на полученную недавно от Ареса выволочку, пропажу Гермеса и общую неблагоприятную обстановку, едва не заставило меня добровольно признать свою неполноценность. Но Прометей как-то обронил, что богам и титанам подобные комплексы не свойственны, и я тоже решила повременить объявлять о своей ущербности. Вместо этого заставила себя хорошенько подумать. И поняла, что с математикой навигации, равно как и с моей головой, все в полном порядке. Цифры на месте, их сложение и вычитание дает все тот же результат. Я только не учла один нюанс. Речь шла об Эоле, который благодаря своей дружбе с ветрами в общие расчеты ну никак не вписывался. Мощная струя ветра, направленная прямо в паруса, способна оставить неудел любого механизированного соперника. Будь на его месте Гермес, он непременно брал бы регату за регатой и стал бы величайшим яхтсменом всех времен и народов. Ведь доказать факт мошенничества при таком раскладе невозможно. К тому же, если следовать букве, а не духу соревнований, никаким мошенничеством тут и не пахнет. Странно, что мой шустрый родственник еще не додумался до такой махинации. А может, додумался, да получил отворот-поворот? Ведь Эолу вся эта корыстная возня, так увлекавшая Гермеса, была глубоко безразлична. Вряд ли соблазнился бы он и славой. Его и прежде-то не особо привлекала шелуха тщеславия. Единственное, чем он по-настоящему дорожил, это возможность улететь на крыльях ветра, когда и куда пожелаешь. Любого ветра. Они все были к его услугам. Теперь же, лишенный возможности летать и вынужденно пересев на яхту, он, думаю, рассмеялся бы Гермесу в лицо при таком предложении. Любая погоня за чем-то — это уже не свобода, которая всегда была ему глубоко ненавистна. Свою небольшую парусную яхту он раскрасил в бело-голубые цвета и в честь матери назвал Меланиппой. Хотя сентиментальностью никогда не отличался. Сентиментальность означает привязанность, а привязанность тоже не свобода. В бухту Меланиппа вошла на загляденье красиво, изящно лавируя меж других небольших суденышек. Подошла к причальной стенке и ловко пришвартовалась. Все говорило за то, что Эол сделался замечательным мореходом. Пару тысяч лет назад ему, как специалисту-паруснику, не было бы цены. Он вышел на палубу и, встав у бортовых лееров и скрестив на могучей груди руки, внимательно оглядел пристань. Явно кого-то высматривал, но я бы не решилась утверждать, что именно меня. В конце концов, в Гонконг он собирался задолго до того, как дядюшка Посейдон подсказал, где его можно перехватить. Очень может быть, что где-то здесь, в толпе праздношатающихся, находился его снабженец. Или карго, или... Да мало ли таких «или» могло быть у Эола, для которого все порты мира наверняка давно стали родными. Но оказалось, что высматривал он все-таки меня. Сперва внимательный взгляд скользнул, не останавливаясь, потом, зацепившись за что-то, вернулся, и Эол, сохраняя на лице каменное спокойствие, махнул рукой. Я махнула в ответ, и он неторопливо зашагал к трапу. Никаких эмоций. Словно и не прошло полтора с лишним тысячелетия с момента последней встречи. В этом он сильно изменился. Прежде эмоций у него было хоть отбавляй. В его дворце всегда стоял дым коромыслом, и вел он себя, как и положено, повелителю ветров, более чем ветренно. Но, похоже, перемена на обстановке заставила обучиться спокойствию и вниманию. Потому что дядюшка Посейдон хоть и папка ему, а вполне мог подбросить неприятностей. Не зря сам признавал, что в охмелю буен, а уж выпить он любил. И еще одну перемену обнаружила я в Эоле, когда тот подошел ближе. Связана она была тоже с морем. Он сильно загорел, кожа загрубела и обветрилась. Ноги и руки всегда тонкие, обросли мускулатурой. А грудная клетка, которую он прежде так любил наддуть ветрам, напротив опала, хотя все равно оставалась несоразмерно большой. В общем, все, как и полагается настоящему морскому волку. «Привет, Афина!» Он подошел ко мне и, наклонившись, едва заметным касанием обозначил поцелуй. «Давно не виделись». «По твоему тону не скажешь, что так уж давно», — заметила я, возвращая поцелуй. Он слегка нахмурился, потом тряхнул головой и, не отвечая на колкость, предложил. «Пойдем в кафе посидим». Открытое кафе, расположенное тут же на пристани, Эол явно посещал не впервые. Привычно заказав столик подальше от остальных посетителей, он помог мне сесть и начал уверенно перечислять официанту блюда, которые хотел увидеть перед нами, даже не заглядывая в меню и не интересуясь, устроит меня его выбор или нет. Я все же решила предоставить ему свободу действий. Если он не в первый раз в этом заведении, то наверняка знает, что стоит пробовать, а от чего лучше отказаться. «Ты по делам в Гонконг?» — спросила я, когда официант, выполнив заказ, оставил нас. «По каким делам?» Эол, успевший приступить к трапезе, отложил палочки и с удивлением посмотрел на меня. «Ко мне на яхту вчера папаша явился, как всегда без трусов, а у меня девушки. Он сказал, что тебе срочно нужно со мной поговорить. Я ему тоже много чего сказал по поводу формы одежды, но это к делу не относится. Короче, я здесь, и я тебя слушаю». Ну, Посейдон, ну хитрец старый. Знал, что Эола с его яхтой в Японское море в мае калачом не заманишь, и устроил нам рандеву в Гонконге. «Ты хочешь сказать?» — проглотив смешинку, уточнила я, — «что примчался сюда только ради встречи со мной?» «Только и исключительно», — кивнул он, макая палочками какого-то мелко нарезанного моллюска в миску с соусом. «А девушки?» «А что девушки? На яхте что им будет? Кокса нанюхались и спят». «Ну, а таможня? Ты ведь никакой заявки заранее не подавал. Как они тебя так быстро пропустили?» «Слушай, Афина, я что, в первый раз, что ли, здесь? Да они все знают, что у меня на яхте ничего нет. Вообще ничего. Голый рангоут и надувные матрасы. Ты дело будешь говорить, нет?» «Хорошо, давай сразу к делу. Ты знаешь, что троих из нас уже нет?» «Знаю, но...» Он как-то искоса смущенно посмотрел на меня. «Понимаешь, какая штука? У меня сейчас жизнь такая. Яхта, девочки, кокаин, кутежи постоянные. Короче, я не помню, через какое время обнаруживал, что не чувствую их. Это что-то меняет?» «Не думаю», — пробормотала я. Зря полагала, что жизнь морского волка изменила его. Эол остался все таким же ветреным. Его нынешняя собранность объяснялась очень просто. Он сильно болел после вчерашнего и боялся, что, расслабившись, уже не сможет заставить себя сделать даже шаг. Много ли от такого будет проку на общем совете? И все же я сказала. «Мы решили, что по этому поводу надо общее совещание собрать. Всех наших. Летом во Владивостоке. Ты как?» «Я пас». Он поморщился, словно у него случилась резь в желудке. «Там нужно будет минимум неделю торчать. А я на одном месте столько не вытерплю, ты же знаешь. Да и посмотри на меня, какой из меня советчик?» «Эол, а ты не боишься, что убийца и до тебя доберется, пока ты будешь в таком невменяемом состоянии?» — спросила я с жалостью. «А я уже давно ничего не боюсь». Он засунул в рот что-то ядовито-зеленое и, не жуя, проглотил. «С тех пор, как летать не могу. Я с тех самых пор в невменяемом состоянии и с радостью бы поменялся местами с любым из троих. Или со всеми сразу. Только, видишь, не получается».